В другое время зоркая Анетта уловила бы этот неотрывно следящий за ней взгляд. Но ее чувства были уже не здесь. Она работала в каком-то полуоцепенении. Когда молчание начинало ее тяготить, она обращалась к Марку с вопросом, какие обычно задают матери, и с отсутствующим видом слушала ответ или же советовала ему погулять, не упуская погожего дня. И как раз в ту минуту, когда Марк собирался заговорить, он вставал подавленный, и ему не в чем было упрекнуть ее. Да, нежная и чужая. Ему хотелось обнять ее, хорошенько встряхнуть, куснуть за щеку или за кончик уха, чтобы она вскрикнула от боли. «Я здесь! Поцелуй или ударь меня, люби или ненавидь, но будь здесь со мной, вернись!» Она не возвращалась. Марк решил взять себя в руки. Он заговорит с ней в следующее воскресенье, после обеда. И как раз в это воскресенье мать неожиданно заявила ему утром, что уезжает. Она уже укладывала чемодан. Смущенно сослалась на полученные из Швейцарии известия. Приходилось уехать раньше срока. Она не выдавалась в подробности, а Марк не расспрашивал ее. Он окаменел от удивления. Всю неделю Марк ждал этого дня. Он плохо спал, ночью проснувшись, повторял в уме то, что скажет ей. И вот опять разлука. И прежде чем он заговорил с ней, ведь в последний день в сутолке, в спешке, это уже невозможно. Ему нужно время, целый вечер, чтобы собраться с мыслями. Нужно почувствовать, что мать целиком с ним. Как она будет слушать его, следя рассеянным взглядом за стрелкой часов, приближающейся к минуте отъезда. Марк до того привык обуздывать свои чувства, что встретил ошеломившую его новость без внешних признаков удивления. Он молча помог матери уложиться. Лишь в последнюю минуту он почувствовал, что в силах совладать своим голосом, и непринужденно сказал: «А ведь ты обещала мне остаться до каникул, ты украла у меня 3 месяца». К этой обидной мысли он так часто возвращался. Аннетту этот он обманул. Она приняла слова сына за обычное выражение родственной вежливости. Теперь, в час расставания, уверенный, что она уедет, он говорит: «Останься». Она ответила тем же дружелюбным тоном: «Напротив, я тебе даю их». Эта несправедливость больно задела Марка, но он ничего не ответил. Какой смысл возражать? Ведь она сказала то, что он и сам думал бы 1/2 года назад. Откуда ей знать, что он же не тот? Позже она вспоминала, с каким серьезным выражением он смотрел на нее, стоя у окна вагона. Сильвия тоже была на вокзале, она тараторила безумолку. Аннетта ей отвечала. Разговаривая с сестрой, она видела неподвижного, немого сына, не спускавшего с нее глаз. Она еще чувствовала на себе этот взгляд, когда поезд умчался в ночь, и 2 фигуры, из которых рукой махала только одна, растаяли во мраке. Марк вернулся домой вместе с теткой. Она думала вслух, не очень-то следя за своими словами. Она привыкла, даже слишком, принимать племянника за мужчину. Она говорила: «Друг мой, мы уже для нее не существуем». Она думает о ком-то другом, у нее неистовое сердце. Эти слова причинили Марку боль. Он резко перебил ее: «Это ее право». Да, он уже слышал от Сильвии историю с военнопленным. Было известно, что Сильвия, как и другие, сводила все к любовному похождению. Он единственный из всех думал иначе. Он один верил, что его мать повиновалась более высокой силе, и насмешливый тон Сильвии оскорбил его, как будто заподозрили жену Цезаря. Но чем пускаться в споры, он предпочел оправдать мать, чтобы она не сделала. «Это ее право. Мы для нее уже не существуем. Моя вина. Я потерял ее». Но если он покаялся, то лишь для того, чтобы сейчас же поднять голову и сказать: «Я верну себе потерянное, рано или поздно, с ее согласия или насильно». В пути Аннетта была спокойна. У нее теперь выработалось инстинктивное умение стряхивать с себя мучительные мысли. Она не отметала их, но временно откладывала. И только у самой станции она почувствовала тревогу. Наклонившись к окну мчавшего поезда, она смотрела, как приближается к ней знакомый игрушечный вокзал. Да, все было то же, все так, как запечатлелось в ее памяти. Игрушечный вокзал стоял на своем месте,